по стеклу пробежит слеза. Это на ветру плачут небеса. Реквием воды, лето проводы, холод впереди, дожди. Сколько раз хотел я понять тебя, сколько и зачем будешь мучить зря. А может, не судьба нас с тобой свела, а может, это все игра. Воля, неволя, без тебя с тобой мы часто спорим, причиняя боль. Чувства все эти испортили нам кровь, если на свете любовь. Вечно на бегу где-нибудь в толпе, что-то я ищу и не знаю где. Счастье не маяк, не покажет знак, где оно, в каких мирах. Воля, неволя, без тебя с тобой мы часто спорим, причиняя боль. Чувства все эти испортили нам кровь, если на свете любовь. Воля, неволя, с тобой и без тебя, это злая доля, а может и судьба. Чувства все эти портят людям кровь, если на свете слеза. Это на ветру плачут небеса, что грустные стихи виновата ты. Сегодня не приду, не жди. Воля, неволя, без тебя с тобой мы часто спорим, причиняя боль. Чувства все эти испортили нам кровь, если на свете любовь. Воля, неволя, с тобой и без тебя, это злая доля, а может быть судьба. Чувства все эти портят людям кровь. свет.